ни следов крови. Ах да, Салуца просил меня связаться с секретаршей депутата, того, что порекомендовал вам Эфизио Пиццу. На Сардинии у вашего шофера остались только дальние родственники, а они мало что о нем знают. Шпага почему-то подумал, что Эфизио пришлось бы не по душе подобное расследование. Благоразумные люди не дают повода для сплетен и оговора. Он невольно улыбнулся, и Пьер Антони, заметив это, обрадовался. Нервы у телезвезды были как натянутая струна. «А кого вы завтра представите зрителям?» — спросил Пьер Антони, чтобы отвлечь Шпагу от мрачных мыслей. «Все того же Мори, уцелевшего после последнего отбора, и одну чудачку из Лангерано. Представляете, она торгует ветчиной, а увлекается нордическими сагами. Да вдобавок отлично в них разбирается, а я, признаться, вначале принял ее за картофелину». «Что значит картофелина?» «Ну, это наш профессиональный жаргон. Так мы называем людей бездарных, серых, которых можно раздавить как картофелину для пюре. Порой и таких надо показывать. Если мы на телеконкурсах будем выставлять одних гениев, пропадет острота передачи. Переизбыток гениев я должен компенсировать такой вот картофелиной. Взять ее и раздавить. С умом, конечно». Пьер Антони, уже стоявший на пороге, вернулся назад. «А можете вы составить список этих раздавленных мужчин и женщин с самого начала конкурса?» «Неужели вы допускаете мысль о месте такой вот картофелины?» Пьер Антони пожал плечами. «Люди куда чувствительнее к унижениям, чем мы думаем. Нужно проверить любые, самые маловероятные версии. Запросите в архиве карточки, которые заполняют желающие участвовать в конкурсе. Там есть все сведения. Еще раз благодарю вас, Пьер Антони. Это наш долг. Спокойной ночи, сеньор Шпага». Он поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и пошел пешком по аллее сада, любуясь. Так редко выпадает свободная минута, кокетливой луной в кружевном чепчике облаков. Шпага закрыл дверь, выключил люстру и сел на диван допивать коньяк при свете ночника. И тут в комнату вошла Паула, сразу заставив его забыть о Пьер Антони, об Эфизио и о подозрительных картофелинах. Она была в коротенькой сорочке, и тугая грудь, красивые длинные ноги предстали перед ним во всем своем великолепии. Уже давно их любовные встречи стали крайне редкими. Она считала его вконец обессилевшим Аполлоном, а уж о нежности и говорить не приходилось. Каждый жил своей жизнью в бессонные ночи. Он изобретал все новые остроты и шутки, чтобы порадовать поклонников, а Паула в своей бомбоньерке предавалась мрачным мыслям о неудачном замужестве. Бандиты, убийцы буквально разрушили его нервную систему, зато вернули жену. Огонь страха за жизнь мужа растопил лед отчуждения. Паула окружила его нежной материнской заботой, что было довольно забавно при солидной разнице в возрасте. Рядом с ним она оказалась просто девчонкой. Теперь он понял, что физическая близость еще и снимает нервное напряжение, на время избавляет от страхов и мрачных догадок. Он осушил еще рюмку коньяка. Вот ведь как интересно получается. Понадобились анонимные письма какого-то маньяка и гибель Эфизио, чтобы ему вновь открылась вся привлекательность жены. «Джиджи!» позвала его Паула. Прежде это фамильярное обращение Джиджи раздражало и оскорбляло его, но сейчас произнесенное нежным голоском показалось очень приятным. «Иду».